Глава 251. Снова полет. На второй день после отбытия Мэгги, Роланд с помощью ведьм принялся собирать и устанавливать во дворе замка новые воздушные шары. Из-за того, что задний двор замка и дом для ведьм расширили, Ливс пришлось перенести свои растения на передний дворик. Стены в коридорах покрывали лианы, создавая ощущение древности и свежести леса. Листья также защищали от жаркого солнца, позволяя ему лишь светить в узкие просветы между листьями. Роланд выдал ведьмам стопку белой бумаги и попросил разложить ее на манер огромной картины. Затем он попросил, чтобы Сарая нарисовала поверх бумаги светло-голубой слой пигмента. Новый воздушный шар был гораздо легче старого, в котором купол был изготовлен из нескольких слоев кишечных мембран быков. У пигмента также не было соединительных линий, да и в принципе он был гораздо крепче. Можно было не волноваться, что он порвется прямо в воздухе. Молния сказала, что с фьордов, возможно, приедут новые ведьмы, поинтересовалась Венди. Возможно, если все будет хорошо. Роланд в очередной раз принялся рассказывать, что написал пятой принцессе. Но все равно мы не будем точно знать до того, как получим ответ от Тилли Уимблдон. «Кажется, у Пепел в самом деле получилось», пробормотала Венди. «Им и в самом деле удалось собрать на острове спящие много ведьм». «Ага, боюсь, что Тилли начала строить планы по миграции ведьм еще года два назад», сказал Роланд, разведя руки. «Она давно уже отправляла людей тайно переговариваться с ведьмами и не только в пределах Грейкасла, но и остальных трех королевств. Ваша ведьмовская ассоциация, скорее всего, тоже получала приглашение. Думаю, именно поэтому к нам, даже после наших слухов о безопасном месте, для ведьмы никто не пришел. Тилли нас просто-напросто опередила. Кара никогда ничего не говорила об этом. Венди пожала плечами. Ну, если бы она сказала вам о предложении Тилли, то сколько из вас продолжили бы поиски Священной горы, а? Да, и только потому, что мы не отправились в Тилли, мы оказались в итоге здесь, в городке Пограничный. Венди покачала головой, так что молчание Кары оказалось полезным. «Я тоже так считаю», — крикнула Молли, подняв руку. «Хм, мы не можем быть уверенными в том, что на фьордах было бы хуже», — поджала губы Лили. «Там, в конце концов, только ведьмы и живут, так что там не надо каждый раз, выходя из дома, следить за собой, как здесь». «Сейчас же стало намного лучше, чем раньше», — честно признала Анна. «Раньше я вообще выходить не осмеливалась». «Да, некоторых людей не переделать. Пепел тогда холодно отвергла наше предложение, но все равно настаивала на переезде», — пробормотала мистер Ремон, утверждая, что она не предательница. «Ты!» — Лили от возмущения открыла рот. «Дура! Предательница!» Другие ведьмы не сдержались, рассмеялись. «Я, например, тоже так думаю». Роланд внезапно почувствовал, что он чего-то додобился. Несмотря на то, что пятая принцесса оказалась быстрее и умнее его, и на то, что сейчас Роланд не был таким сильным, как Тимоти или Гарсия, он, по крайней мере, смог дать этим ведьмам спокойное и безопасное жилье, да и людям своим он жизнь улучшил. «Этот воздушный шар, боюсь, он будет в несколько раз больше, чем предыдущий», — сказал Найтингейл, оглядывая количество нарисованного сара и пигмента. «Вы собираетесь перевести на нем ведьм?» — Рон кивнул. «Только так мы сможем избежать остановок в портах, путешествуя по воздуху от моря до городка. Кроме того, он предназначен не только для перевозки новых ведьм. Это будет моей второй попыткой сделать нормальное летательное средство». После того, как Сарая дорисовала первый слой пигмента, она прошлась еще раз. В результате у Руланда оказалось двуслойное квадратное полотно размером 6 на 6 метров. И если бы оно было сделано из простых материалов, то в одиночку он не смог бы его переместить. Но пигмент был довольно легким, так что перед Руландом лежала гигантская воздушная подушка. Еще Роланд желал протестировать, насколько магия сараи способна справляться с тем, на чем она рисует. Он до сих пор помнил нарисованный ведьмой пень, который не смогла оторвать от столешницы. Так что, когда пигмент попытались поднять в воздух, взлетел и сам стол. Ему было интересно, сможет ли магия сараи склеить между собой листы бумаги так, словно они были единым целым. Если это было возможно, то воздушную подушку для шара можно было делать гораздо проще, задавать ей нужную форму, при этом не нарушая воздухонепроницаемости. Сейчас он все еще зависел от Анны, так как не мог сделать что-то вроде водородного баллона. Но как только он построит двигатель постоянного тока и сможет делать водород, электризуя воду, то быстро изготовит легендарный дирижабль и, естественно, назовет его Цепелин. Сейчас ему нужно было лишь найти подходящий, крепкий, но легкий материал для того, чтобы сделать монстром, который способен летать на высоте 2-3 километров. На такой высоте практически не встречаются никаких опасностей, которые грозят летающим на более низкой высоте аппаратам. Несмотря на то, что сбрасывать с дирижаблей или воздушных шаров бомбы можно было только медленно, это все равно давало огромное преимущество перед врагами. Врагам оставалось только принять свою участь, ведь возможности сбить аппарат у них пока еще не было. Стоит только пролетать над вражескими территориями каждый день, сбрасывая на нее бомбы, и под чудовищной мощью Цепелина падут все. Представляя будущую битву между собой и новым святым городом, Роланд практически наяву видел то, как над врагами кружат 4-5 дирижаблей, летящих бок о бок и словно дождь сбрасывающих вниз бомбы. Со стороны реки с его флота тоже раздавались тяжелые выстрелы, а с тыла на город наступала вооруженная огнестрелом пехота. Одна только мысль об обладании всеми тремя силами — пехотой, воздушным и морскими флотами — несказанно увлекала Роланда в мир грез. Анна вздохнула, подошла поближе к Роланду и, прикрыв ладонью ехидную улыбочку, поинтересовалась: «Ваше высочество, вы чего так глупо улыбаетесь?» «Да он просто о новых ведьмах мечтает, вот и все», — закатила глаза Лили. «Мужики!» После того, как воздушный мешок привязали к длинной деревянной корзине пеньковыми канатами, сооружение воздушного шара нового поколения подошло к концу. Люлька у этого шара была раза в 4 больше, чем у его собрата, и могла вместить в себя человек 10, если не больше. Более того, вокруг корзины можно было поднять тент, который бы защищал пассажиров от палящего солнца. Конечно, в центре тента было отверстие для того, чтобы Анна могла нагревать воздух в баллоне. Роланд решил назвать этот шар «наблюдающим за облаками». Они произвели пару тестов с минимальной и максимальной загруженностью люльки, и, наконец, на следующий смогли приступить к занятиям по навигации. Кроме Анны в люльке, были в Энди еще 5 ведьм и, естественно, сам принц. Испытание прошло хорошо. Ведьмы постоянно тараторили, обсуждая открывшийся им вид с высоты птичьего полета, по сравнению с прошлым полетом, во время которого они могли видеть только лишь городок и его окрестности. В этот раз экскурсия была куда более интересной, и интерес ведьм ни на секунду не угасал. С помощью ветра, который вызвала Венди, наблюдающий за облаками, двигался на юг, к полудню достигнув горного массива. массива. Пролетев мимо флага, в горах шар завис над линией берега. Сделав над берегом пару кругов, группа решила вернуться назад в замок. Во время полета Роланд заметил, что Венди, контролирующая ветер, то и дело била себя по плечам и выглядела как-то очень устало. Он слышал, что женщины с большой грудью часто страдают болями в плечах, и то, что это можно было решить с помощью специального нижнего белья. Он, конечно, не знал, правда это была или нет, но можно было хотя бы проверить. К тому же Анна тоже с каждым днем взрослела, поэтому Роланд решил сделать взрослым ведьмам маленький своеобразный подарок. Глава 252. Новый раунд покупок. Роланду, как лорду западных земель, естественно, не нужно было самому что-то изготавливать. Он мог просто нарисовать на бумаге необходимое и потом нанять портного, чтобы разъяснить ему, что именно он от него хочет. Несмотря на то, что сам лично Роланд бюстгальтеры в руках никогда не держал, он все же имел только какое-то представление о них благодаря различным рекламам, телевизору и фильмам. Так что набросать примерный дизайн нескольких он смог. В результате он решил сделать сам обычный застегивающийся сзади бюстгальтер с бретельками. Для застежки можно было использовать три крючка, чтобы сама хозяйка аксессуара могла выбрать степень затянутости. Этот аксессуар должен был крепко фиксировать грудь, так что Роланд решил созвать девушек-служанок, чтобы портниха сняла с них мерки. Портниха была довольно опытной, годы кройки шитья не прошли даром, поэтому она моментально смогла сообразить, что именно хочет от нее принц. Она даже поняла, для чего предназначен этот странный аксессуар. В конце концов, размеры бюстгальтеров были поделены на несколько групп, и каждую группу можно было немного увеличить или уменьшить при необходимости. На самом деле, в этом времени уже существовал древний прототип бюстгальтеров, стягивающий грудь женский корсет. Впрочем, он был создан не для того, чтобы облегчить женщинам жизнь, а совсем наоборот, с помощью корсета талию утягивали так, что фигура принимала вид песочных часов. Все красивые платья для аристократок были пошиты с учетом стянутости в корсет талии, и Роланд боялся, что обычные женщины никогда не смогли бы натянуть на себя такое узкое в талии платье. А еще утянутая талия доставляла огромный дискомфорт. В отдельных случаях даже вполне мог перекрыться кровоток к какому-нибудь важному органу, результатом чего становился в лучшем случае обморок. Бюстгальтеры же не только поддерживали грудь, но еще и фиксировали ее, не позволяя ей трястись. Женщинам было очень удобно их носить. Два дня спустя портниха сделала целых 20 бюстгальтеров. Роланд предоставил ей шелк и первоклассный хлопок. Они выглядели очень красиво и пропускали воздух. Сам же процесс изготовления был для Роланда чем-то запредельным. Но Роланд не успел подарить их ведьмам. В городок пограничный вновь прибыл торговый караван из столицы. В этот раз флот не только опоздал, но еще и был намного меньше, чем в прошлом месяце. На пирсе городка пограничный осталось еще много места, даже после того, как все корабли пришвартовались. «Ваше высочество, мы снова встретились», — с улыбкой поприветствовала Роланда Маргарет. «Добро пожаловать. Я причинил вам много неудобств своей просьбой о помощи в перевозке беженцев, не так ли?» — сказал Роланд, оглядывая флот. «В этот раз вы привезли с собой намного меньше лодок». «Это из-за некоторых неожиданных событий», — ответила Маргарет, утерев пот со лба. «Если вы не возражаете, мы можем пойти в зал для приемов и поговорить там, а то тут слишком жарко». «Я бы тоже очень хотел», — пробормотал Хок. «Несмотря на то, что я родился и вырос в Грейкасле, эта адская жара сводит меня с ума. Если бы меня здесь не ждала первая паровая машина, я бы и носу из дома не высунул». Роланд кивнул и повел группу людей назад в замок. Они вошли в зал, вздохнули полной грудью холодный воздух, и Хок облегченно выдохнул, сказав: Спасибо Господу за то, что существует эта штука. Если бы я не видел собственными глазами, как она делается, то в жизни бы не поверил. Ой, что это у вас? Холод... холодненькая вода? А можно? Конечно. Роланд махнул рукой, указав Хогу на кружку, а затем уселся в свое кресло. Так ладно, что там случилось у вас такого, что уменьшило месячную дозу поставки селитры? По договору Маргарет должна была каждый месяц привозить в городок 3 корабля селитры, но в этот раз она привезла только один. Это все из-за столичной ассоциации алхимиков. Они недавно скупили всю имеющуюся селитру. Более того, они хотят покупать ее по очень низкой цене. Но так как их поддерживает премьер-министр Маркиз Уайк, никто не им отказать не может. Потому что это не просто сделка. Торговцы боятся, как бы чего ни пришло, если они откажут, ответила Маргарет. «Думаю, этот приказ отдал лично Тимоти. У него же сейчас от злости чуть не пар из ушей идет». «Тимоти?» — задумчиво переспросил Роланд. «А он разве сейчас не на юге?» «На юге», — кивнула Маргарет. «Видимо, Тео уже рассказал вам новости. Я слышал, что когда Тимоти выходил из столицы, он захватил с собой множество людей, лошадей и полностью груженных припасами повозок. Возможно, он собирался на юг доставлять Гарсии неприятности. Вскоре после того, как Тимоти покинул столицу, алхимики и принялись скупать всю селитру». Услышав это, Роланд еще раз убедился в том, что решение отправить Тео в столицу было довольно удачным. Вначале он ведь получил лишь сообщение о том, что Тимоти вербовал крыс. Так что Роланд незамедлительно отправил Петрову приказ укрепить оборону крепости Длинной Песни. Но когда Роланд получил второе секретное письмо от своего разведчика, он, наконец, вздохнул с облегчением. Тимоти собрался на юг, так что собранные им войска предназначались не для битвы с Роландом. Роланд и Тео сходились вам в мнениях насчет использования крыс. Дисциплина в крысиных рядах была еще хуже, чем у крепостных и простолюдинов. Так что в открытом бою их использовать было нельзя. Так что единственное, на что годились эти крысы, так это на то, чтобы использовать, что как их использовал Тимоти. Посадить их на церковные таблетки, а потом использовать в качестве пушечного мяса, пытаясь стереть противника. Казалось, Тимоти очень любил использовать людей как живые щиты. Принимая во внимание то, что сейчас он правил примерно 2/3 Грейкасла, такую стратегию никак нельзя было назвать безопасной. Но зачем алхимики вдруг бросились скупать селитру? Да, они и раньше делали снежный порошок, но она могла дать осечку, так что пользовались ею только во время праздничных фейерверков. Возможно ли, что алхимики наконец додумались до правильной формулы пороха и принялись изготавливать его огромными порциями? Или просто собирались огромным количеством экспериментов установить точные порции смешивания? Роланд покачал головой, пытаясь избавиться от тяжелых мыслей. Никакой особой катастрофы не произойдет, если алхимики вдруг поймут, как делать порох. В конце концов, он сам скоро начнет производить производство трех кислот, которые позволят ему создавать еще более мощное оружие. «Значит ли это, что вы не сможете гарантировать, что в следующем месяце количество селитры будет равно по договору?» «Этого я не знаю», — ответила Маргарет, смотря на Роланда слегка пристыженным взглядом. «Я и это количество еле насобирала. Пришлось покупать селитру в городе Сильвер. А теперь еще и жара, так что спрос на селитру подскочил. Я не знаю, сколько мне удастся найти. А вот в любое другое время года я могу гарантировать 3 корабля селитры, как по договору». «Понял». Роланд глотнул холодной воды. «Попытайтесь в следующем месяце привезти так много, как только сможете. Особо, впрочем, не напрягайтесь. Кстати, я хочу купить у вас кое-что еще». «А?» — Маргарет облегченно выдохнула. «Что еще, руду?» «Мне нужны камни для стирки», — ответил Роланд. «Они грязновато-белого цвета и твердые, но если их намочить, то становятся скользкими и не и пенятся. Такие штуки есть в каждой столичной гостинице». «Точно, Руда», — беспомощно улыбнулся. Улыбнувшись, сказала торговка. «У вас есть огромная шахта, но все, что вы там добываете, это лишь минералы. Это мне сложно понять. Ну, то, что вы просите есть в столице на каждом углу, цена должна быть не очень высокой. Что вы собираетесь с ними делать?» «Ну, конечно же, я буду стирать с их помощью белье», — улыбнулся Роланд. Он нашел эти камни для стирки в оставшейся у него памяти четвертого принца. Это были природные куски щелочи с примесью бикарбоната натрия. Они еще оказывали обеззараживающий эффект и были одним из самых сильных средств для стирки. У Роланда не было ионообменной мембраны, так что пока он не мог добыть гидроксид натрия методом электризации соленой воды. К тому же соль в этом мире стоила очень дорого, поэтому мыльное производство Роланд намеревался открыть, скупая природную соду, и изготавливая каустическую соду. С ними он смог бы открыть производство мыла в больших объемах, производя еще один побочный продукт – глицерин. Глава 253. Торговля воздушным шаром. «Ваше королевское высочество, я все спросить хотел. Когда мы вошли в дверь?» — заговорил посвежевший от глотка холодной воды Хок. «Вон та картина в зале. Боюсь, что обычный человек не сможет такой нарисовать, не так ли? Невероятная точность в деталях и вид словно с воздуха». Он слегка приглушил голос. «Это работа какой-нибудь ведьмы, да?» Роланд взглянул на Маргарет, которая лишь кивнула в ответ. «Ваше высочество, пожалуйста, не волнуйтесь. Хок мой очень давний друг, и он тоже против ведьм ничего не имеет». «Да, ты угадал, эту картину нарисовала ведьма». После позавчерашнего полета на воздушном шаре Роланду захотелось сохранить воспоминания об открывшемся ему чудесном виде сверху. К тому же декорация стен в зале оставляла желать лучшего, поэтому он попросил Сараю нарисовать на стене за троном такую картину. Теперь зал выглядел в несколько раз уютнее. «Я знал!» — хмыкнул Хок. «Их называют прислужниками дьявола, но почему тогда? У них такие замечательные способности, им даже можно позавидовать. Обычный человек никогда не сможет взлететь в воздух, а потом нарисовать такую точную и красивую картину». «Ты прав только в одном», — покачал головой Роланд. «Обычные люди даже и без магии могут летать. В общем-то, они даже могут подняться выше, чем птицы, и летать быстрее ветра». «Хорошее чувство юмора у вас», — расхохотался Хок. «Мы могли бы летать только, если бы у нас были крылья, да и сами мы были бы размером с птицу». Маргарет же не стала возражать, только заинтересованно спросила. «Правда?» «Ну, конечно», — уверенно ответил принц. «Я могу вам это доказать». Позволив торговцам увидеть остальные поделки, Роланд сможет... Можно было не только улучшить взаимоотношения с ними, но еще и продать им пару-тройку других товаров, будь то кружки для ликера или что-либо другое. И сейчас было совсем неважно, мог ли Роланд в данный момент продать то, что просят торговцы, или у него не было этого в запасах на продажу. В любом случае, караван останется в городке еще на пару дней, и после основных торгов можно будет начать переговоры по дополнительным. В свободное от торговли время Маргарет и товарищи обычно пили и веселились. А Анна, например, очень хочет еще раз прокатиться на воздушном шаре. Так что можно одним выстрелом убить сразу двух зайцев и дать ведьме отдохнуть от рутинной работы и покатать на шаре торговцев. Вскоре наблюдающего за облаками вновь подготовили к полету, и рядом с ним собрались те ведьмы, которые в прошлый раз не удалось полетать. Люси даже поинтересовалась, можно ли взять в полет ее младшую сестренку, на что Роланд ответил утвердительно. И как только шар с пассажирами в корзине начал медленно подниматься вверх, Маргарет шокированно прикрыла рот рукой, а Хок нервно вцепился в корзину, не зная, бояться ему или радоваться. Белль, сестра Люси, была еще слишком маленькой и не доставала до края корзины, так что она ничего не видела. Люси же не имела другого выхода, просто подхватила сестренку на руки и посадила себе на плечо, постоянно напоминая ей не ерзать слишком активно. Молния, как штурман и спасатель, одновременно кружила вокруг шара в воздухе, останавливая время от времени только, чтобы скорчить рожицу в сторону Белль. После того, как воздушный шар сделал парочку кругов над побережьем, их очередная воздушная экскурсия подошла к концу. В замке Хоук, у которого еще слегка тряслись ноги, заявил: «Никогда бы не подумал, что смотреть с высоты вниз так страшно. Мне постоянно казалось, что я падаю». «Через пару-тройку полетов ты обязательно привыкнешь», — рассмеялся Роланд. «Такое чувство появляется у всех, кто впервые отрывается от земли. Такой же принцип и с людьми, которых когда не...» «С людьми, никогда не выходящими в море. Через некоторое время их начинает тошнить от качки». «Правду говорите», — воскликнула Маргарет. «Вид оттуда сверху открывается просто непостижимый, а край моря выглядит как большая голубая дуга». «Но, ваше королевское высочество, я же не был неправ», — сказал Хок, отпивая немного ликера. «Да, мы, простые люди, смогли взлететь в небо, но это все равно случилось благодаря ведьмовской силе. Если бы не ведьма, то та большая штука не смогла бы взлететь». «Нет, дружище», — Роланд не успел даже заговорить. «За него это сделала Маргарет. Только не говорите, что ты сам не понял. Госпожа Анна просто призвала свой огонь, вот и все. Еще я уточнила у молнии, и та сказала, что пока в воздушный мешок поступает горячий воздух, наблюдающий за облаками будет летать. А огонь-то не только ведьма может сделать, не так ли, ваше высочество?» Маргарет еще раз продемонстрировала, почему она могла основать торговую компанию в столице, сама будучи родом с фьордов. Ее интеллект был на высоте. Роланд улыбнулся и кивнул. «Горячий воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Поэтому, собственно, та штука и называется воздушным шаром». «Правда, для полета хватит простой жаровни?» — недоверчиво воскликнул Хок. «Нет, не хватит. Нужно постоянно нагнетать воздух, чтобы летать. К тому же, дрова для жаровни очень тяжелые. Ты не сможешь взять с собой слишком много. Эту проблему можно решать по-другому». «А вы сможете ее решить?» — нетерпеливо спросила Маргарет. «Ну, должен суметь», — ответил Роланд и, немного подумав, продолжил. «Но у меня пока пара затруднений». «Это было бы так замечательно», — сказала Маргарет. «Надеюсь, я смогу купить у вас 5 воздушных шаров. Им не обязательно быть такими большими. Мне хватит им одноместных». «Хочешь поставить их к себе на корабли?» — поинтересовался Хок. «Ну, мачту уже не поднять на какую угодно высоту, а вот шар можно, пока не закончится веревка. К тому же шар не унесет ветром, если мы привяжем его к мачте. Дозорные с воздушного шара смогут увидеть пиратские корабли гораздо раньше, чем с мачты. Кроме непредсказуемых штормов и цунами в морях, для наших кораблей большую опасность представляют только пираты». «Боюсь, что цена постройки шара будет очень высокой. Роланд уже успел просчитать это в уме. Я думаю, что такой шар будет стоить больше 1000 золотых роялов». «При условии отсутствия ведьмы для поднятия шара в воздух нужно будет использовать газ. Возможно, угольный газ. К несчастью, все угольные шахты Грейкасла находились у гор холодных ветров, который был расположен слишком далеко от городка». «Транспортировка угля невозможна, слишком много препятствий на пути. Еще можно было поставить на воздушный шар водородный баллон, но для этого Роланду нужно было решить проблему с контейнером для газа. Если его использование было бы слишком сложным, то никакой практической ценности он не представлял бы». А давайте за 1000 золотых роялов за штуку. Сделала контрпредложение Маргарет. Если это возможно, то я гарантирую, что все караваны с фьордов купят как минимум по одному, а то и по два. В этот раз торговый караван из бухты полумесяца не пришел, а то, боюсь, и от него бы вы получили огромный заказ. Хок схватил кружку с ликером и в один глоток ее осушил. Лично мне, в принципе, такой шар не нужен. Да, выглядит замечательно, но никакой пользы он мне в шахтах города Сильвер не принесет. Мне как можно скорее нужны мои паровые машины. Услышав, что Маргарет согласилась на цену за шары, Роланд обрадовался. Эта цена 1000 золотых монет за шар превышала реальную стоимость шара в 5 раз. Роланд никогда бы не подумал, что Маргарет на такое пойдет. Впрочем, когда он еще раз прикинул, корабль, груженный всяким добром, однозначно стоил больше 1000 золотых роялов. Не упоминая уже о том, что жизнь команды тоже была драгоценна. Торговцы многое могли бы заплатить за возможность лишний раз избежать встречи с пиратами. К тому же 1000 золотых монет была отнюдь не окончательной ценой. Воздушный шар будет потреблять расходные материалы, топливо, будь то газ или водород. Так что торговому каравану придется время от времени возвращаться в городок пограничный для подзаправки. Это гарантирует Роланду дополнительный доход. Конечно, им можно будет делать скидку или давать пару-тройку канистр с газом бесплатно, при условии, что они будут закупаться на большие суммы. Роланд вполне может перенять опыт официальных дилеров машин из его предыдущего мира. Машины и запчасти к ним можно было приобрести только в официальных магазинах. Он сделал вид, что сомневается, а потом, наконец, кивнул. «Думаю, мы договорились». Глава 254. Союз. Погода на фьордах была довольно странной. Вчера было тепло, и на небе не было ни единого облачка. А сегодня вдруг разыгрался жуткий ветер, и небо затянуло грязно-серыми тучами. То и дело раздавался грохот грома. Пепел, придерживая свои волосы, вошла в дом к Тиле и заметила, что у той на плече сидит большой голубь. «Мэгги, угу». Голубь поднял свою голову, взглянул на пепел и в ту же секунду полетел в ее сторону. Затем приземлился на ладонь пепел. «Превратись в человека, тогда поговорим». «Угу». Мэгги слетела на пол и увеличилась, приняв свою человеческую форму. Затем она недовольно поинтересовалась у пепел. «Ты что, не любишь голубей?» «Я вчера думала, что говорящие птицы — это довольно странно», — рассмеялась Пепел и подала Мэгги руку, чтобы помочь той встать. «Во сколько ты прилетела?» «Всего пару минут назад. Я даже испугалась, что не успею долететь до того, как разыграется шторм. Чуть крылья себе не переломала», — ответила Мэгги, поглаживая себя по плечам. «К счастью, я долетела до острова Спящий до того, как хлынул дождь». «Ты что, весь путь так летела?» Пепел постучала пальцем по лбу Мэгги. «Почему ты просто не превратилась в ласточку, чтобы лететь быстрее?» «Ой!» Мэгги уставилась на ведьму и широко раскрытыми глазами. «А я и забыла, что так умею!» Тилли, не сдержавшись, расхохоталась и положила на стол письмо, которое держала в руках. «Я доставляю тебе так много проблем. Я уже в курсе новостей с той стороны, так что можешь пока сходить, поискать Лотус или Молли, чтобы поиграть. Я пока думаю над ответом, потом тебя позову». «Хорошо», — воскликнула Мэгги и, махнув рукой, на прощание вышла из комнаты. «Что там говорит Роланд Уимблдон?» Подождав, пока они не останутся в комнате одни, Пепел подошла к Тилли поближе и уселась рядом с ней на подушечку. Перед ними на полу была развернута карта. Присмотревшись, Пепел обнаружила, что это была карта окрестностей вокруг городка Пограничный. «Вот его письмо», — передала ей листок Тилли. «Должна сказать, что он сделал довольно интересный выбор». Пепел быстро прочла протянутое ей письмо и, нахмурившись, спросила, «Он в самом деле выбрал Сильвию? Его что, не волнует, что она его разоблачит?» «Не знаю», — — сказала Тилли. «Может, я просто слишком расплывчато описала возможности ведьм, и он не смог все так следует обдумать, или он просто не волнуется, что мы можем узнать его настоящее имя, или и пытается показать нам, что он с нами честен. Конечно, есть еще один вариант». «Это в самом деле может быть ваш брат», — договорила за нее Пепел. «И именно поэтому он не волнуется насчет дара Сильвии». «Но это практически невозможно», — рассмеялась Тилли. «Кто, кроме меня, может знать моего же брата так хорошо? Если бы он и вправду был Роландом, то никогда бы не решился пойти против церкви, особенно чтобы защитить ведьм. С самого детства у него лучше всего получалось убегать от конфликтов. Неважно, с чем ему пришлось столкнуться, даже когда король послал его в захолустный городок, Роланд ни разу не заявился к отцу и не попытался протестовать. Пепел подняла одну бровь. Кроме того, что он решил пригласить Сильвию, для нас хороший знак. Нам не нужно придумывать причину, чтобы объяснить ему, почему мы послали неприглашенную ведьму. Но другие ведьмы, не говорите, что вы в самом деле их туда отправите. А почему бы и нет? Лотус — одна из самых талантливых ведьм на острове. Кто будет строить новые дома и ремонтировать старые, если она вдруг уедет? Если мы вдруг захотим что-то построить или изменить форму острова, то мы просто не сможем этого сделать. В конце концов, мы сейчас обжили только треть острова. Там слишком много мест надо сделать пригодными для жилья. А еще Хони, она может заставить птиц ловить для нас рыбу. То, что мы каждый день едим много вкусной рыбы, рыбного супа, это именно ее заслуга. Что касается Кендалл и Эвелин, да, их можно отослать без проблем. Мы можем поменять тех двух полезных для нас ведьм на каких-нибудь других. Что такое полезно, а что такое бесполезно? Надеюсь, послав их в городок пограничный, я смогу приобрести союзника. Они же туда не навсегда едут. Выражение лица Тилли окаменело. Неважно, какими способностями обладают ведьмы. Решив приехать сюда, на остров Спящий, они все стали нашими сестрами. Если мы хотим превратить остров в дом для ведьм, то как мы можем сортировать ведьм по полезности, отталкиваясь от их магических сил? Пепел уже видела такое выражение лица Тилли, когда они впервые встретились во дворце. Пятая принцесса была вне себя от бешенства. Поняв это, Пепел резко убавила тон. «Мне жаль, ваше высочество, я просто...» Тилли вздохнула и медленно заговорила. «Более того, изменить возможности всех ведьм, пользуясь каким-то одним стандартом, очень сложно. Смотри, из более чем сотни ведьм Роланд Уимблдон выбрал именно этих пятерых, двух из которых ты заклеймила бесполезными. Ты уверена, что они бесполезные? Может, мы все-таки сможем узнать, наугад ли Роланд выбрал ведьм или просто увидел в Эвелин и Кендалл что-то, что мы сами пока не распознали?» На мгновение Тилли замолчала. «Неважно. Нас ведьм и так очень мало. Мы будем бороться за каждую, и они не инструменты для постройки нашего нового дома. Мы товарищи, двигающиеся к одной и той же цели. Так что больше никогда так не говори». «Да, ваше высочество», — слабым голосом ответила Пепел. В этот момент где-то высоко в небе сквозь облака сверкнула молния. За ней, словно какой-то знак от богов, свыше последовал мощный раскат грома. На остров вдруг хлынул дождь. Сначала он капал довольно лениво, но потом превратился в ливень. По земле потекли потоки воды, а звук ударяющихся об землю капель был так громок, что иногда перебивал диалог двух ведьм. Пепел быстро закрыла окно, чтобы вода не попала в комнату. Развернувшись, она увидела, как Тилли пару раз вздрогнула и вновь уставилась на карту с отсутствующим выражением лица. «Вы опять всю ночь не спали?» «Ну...» — Тилли широко зевнула. «Все книги, что мы нашли в руинах, написаны на одном и том же языке. Я уже нашла несколько общих фраз, так что, думаю, через некоторое время смогу их перевести». «Ага, через некоторое время. Теперь мы избавились от надоедливой церкви, так что времени у нас будет достаточно. Не обязательно изучать их по ночам. Закатила глаза пепел. Это, знаете ли, плохо влияет на тело. Не беспокойся, я же ведьма, здоровье у меня очень хорошее. Пятая принцесса глубоко вздохнула. Тем более у меня такое неявное предчувствие. Эти руины навевали тяжелые мысли, так что я должна расшифровать книги как можно быстрее. О, кстати, когда ведьмы отправятся в городок пограничный, пусть возьмут с собой одну из книг. Если даже вы не сможете их прочесть, то вряд ли смогут и ведьмы из ведьмовского объединения. «Ну, должны же мы попытаться», — ответила Тилли. «Я слышала, что в Восточном лесу нашли еще одни руины, а саму ведьмовскую ассоциацию основали в регионе Морского ветра. Он как раз рядом с лесом. Откуда мы знаем, что никто из них не оставался с... не сталкивался с этим языком. А если мы докажем, что книги, найденные в обоих руинах, написаны на одном языке, то будет, то будем точно знать, что написали их одни и те же люди». «Понятно», — согласилась Пепел. «И еще, я не виню тебя за сказанные тобой слова. По правде говоря, кое в чем ты все-таки была права, но не в степени полезности ведьм для нас». Тилли подтянула руку, не позволяя Пепел говорить. «Я заключила сделку с торговым караваном бухты полумесяца. Следующей весной они начнут возить на остров обычных людей. Так что если Лотос проживет в городке пограничный слишком долго, то осваивание острова встанет на мертвой точке. Так что я прикажу им вернуться назад на фьорды к началу зимы». Услышав это, Пепел облегченно вздохнула. «Тогда все должно быть нормально. Но чтобы избежать недопонимания, зимой я лично поведу нескольких боевых ведьм в городок пограничный, чтобы помочь Роланду отбиваться от демонических зверей во время демонических месяцев». Улыбнулась Тилли. «Хочешь поехать туда со мной?» Пепел застыл от неожиданности, но потом беспомощно ответила. «Конечно, ваше высочество». Глава 255. Способ приветствовать. Ливень прекратился так же резко, как и начался. Через два дня после дождя группа ведьм, приглашенных в городок пограничный, отправилась в путь. До Грейкасла их должен был довести корабль под названием «Очаровательная красавица». Сильвия откинулась на перила палубы, вытащила из кармана кусочек вяленой говядины и потрясла им перед собой. Сверху раздался птичий крик. Откуда-то сверху спикировала большая чайка, и завихрение воздуха от ее крыльев заставили Сильвию прищуриться. Мясо, которое она держала в руке, оказалось проглочено в один миг. Когда Сильвия вновь взглянула вверх, то увидела, что огромная чайка уже успела подняться на ту же высоту, где она была до того, как продолжала вести красавицу через бескрайний океан. О периодическом угощении Сильвию попросила сама Мэгги. В конце концов, в птичьем облике она никак не могла сама вытащить себе мясо. Несмотря на то, что сейчас тело Мэгги ничем, кроме размера, не отличалось от тела обычной чайки, Сильвия все равно могла видеть и завихрение магии вокруг внутри Мэгги, и ее настоящую форму. А если бы она присмотрелась, то могла бы заметить, как магия со всех сторон стягивается к Мэгги и, истончаясь, стремится в одну точку, в которой потом исчезает бесследно. «Я слышала, что она не просто может превращаться в различных птиц, она еще и их свойства перенимает», — сказал кто-то, стоящий в стороне. «Насколько я знаю, чайки никогда не теряются в океане и всегда знают о приближающихся штормах». «Именно так, господин капитан». Сильвия даже не обращала, не оборачивалась. «Узнал подошедшего человека. В противном случае мы бы не осмелились плыть совершенно неизвестным путем и высаживаться на юго-западе Грейкасла». Дар Сильвии позволял ей не только видеть потоки магии и замечать любые магические изменения, он еще давал ей невообразимый угол обзора. Без единого слепого пятна она могла наблюдать за всем, что происходит вокруг нее, даже игнорируя те препятствия, которые мешали обзору обычных людей. Этот дар был настолько силен, что Сильвия сейчас могла видеть, как внизу в каютах спят ленивые матросы, а под кораблем проплывают рыбные косяки. «А там порты вообще есть?» — поинтересовался капитан Джек, выдыхая дым. «Помню, знавал я исследователей, плавающих к бесконечному мысу, но там они нашли только скалы и утесы, и ничего больше». «Очень хорошо, если там ничего нет», — безразлично ответила Сильвия. «Тогда мы сможем сразу же развернуться и убраться оттуда». «Это ж просто сумасбродная идея какая-то». Капитан потряс свою курительную трубку. «Лично я думаю, что увижу что-нибудь экстраординарное на пути туда». В этот раз долгое путешествие организовала леди Тилли. Она хотела выйти на контакт с ведьмами, живущими в другом месте, и таким образом, может быть, добиться взаимопомощи. Кроме пяти приглашенных ведьм на корабле была еще Молли и Пепел, но они на берег высаживаться не будут. Их задачи были лишь убедиться в том, что путешествие будет безопасным. Магический слуга Молли поможет помочь кораблю пережить любой сильный шторм, а Пепел в случае пиратской атаки убедится в том, что ни один наглый пират не ускользнет от них живым. А у самой Сильвии было еще одно личное от леди Тилли задание. Она должна была определить, кто такой этот Роланд Уимблдон. Перед тем, как корабль отплыл, леди Тилли детально проинструктировала Сильвию о том, что происходит, а также дала ей недвусмысленные приказы о том, как той нужно будет действовать в любом из возможных случаев. Сильвия должна будет сделать все возможное, чтобы договориться с лидером ведьмовского объединения и выторговать тело Роланда Уимблдона. Впрочем, у Сильвии было серьезное предчувствие о том, что так просто это задание не выполнить. Что делать, если ведьмовское объединение не согласится на их условия и просто-напросто посадит чужих ведьм в тюрьму, чтобы не дать им донести информацию до леди Тилли? Сильвия тяжело вздохнула и посмотрела прямо сквозь стену, в ту каюту, где сидели Лотус, Эвелин и остальные ведьмы, радостно играющие с магическим слугой Молли. «Надеюсь, что ведьмы из объединения на самом деле такие дружелюбные, как их описывала магия». После недели плавания Сильвия наконец увидела берега Грейкасла. «Скоро приплывем!» — крикнула свесившаяся с перил Хони и стоящие за ней чайки, ласточки и скопы громко загалдели в унисон. «Наконец-то!» — тихо пробормотала Кендалл, выглядывающая изнеможенно. «Такое чувство, что я и шагу ступить не могу». «Не беспокойся, это временно. Как только ступишь на берег, тебе сразу же станет лучше», — хохотнул Джек, а затем глянул в подзорную трубу. «Я сколько лет уже плаваю? Еще ни разу не видел, чтобы кто-нибудь умирал от качки». «А где Мэгги?» — поинтересовалась Хони. «Она уже успела в городок пограничный предупредить ведьм». «Она уже улетела в городок пограничный предупредить ведьм из ведьмовского объединения», — ответила Пепел. «Уверена, что скоро они кого-нибудь за вами пришлют». «Сестра Пепел, ты разве с нами не идешь?» «Тилли, на острове спящей моя помощь нужна больше, чем вам», — рассмеялась Пепел. «Вы не волнуйтесь, ведьмы из ведьмовского объединения отнесутся к вам как к родным сестрам. А если вдруг возникнет какая-нибудь проблема, то просто найдите Венди. Она сделает все возможное, чтобы все исправить». «Венди», — Сильвия постаралась запомнить это имя. «А, да, еще вот что». Пепел почесал затылок. «Держитесь на расстоянии от Орланда Уимблдона. Ни в коем случае не оставайтесь с ним в одной комнате наедине». «Почему? Он ведь старший брат леди Тилли», — нахмурилась Эвелин. «Да, старший брат», — честно ответил Пепел. «Но это не останавливает его от того, чтобы хватать ведьм за задницу». Все находящиеся на борту корабля ведьмы громко ахнули. Корабль остановился в 800 метрах от берега. Никто ведь не знал, где именно здесь начинается мелководье. Да и карты подводных рифов для этого места пока не нарисовали. Впрочем, до берега добраться оказалось очень просто. Ведьма даже не понадобилось спускать на воду шлюпку. Вместо этого всех ведьм окружил магический слуга Молли и перенес их на берег, левитируя над поверхностью воды. Раньше этот берег, видимо, был частью горы, но постоянные волны сточили гору до состояния мягкого песочного пляжа. Недалеко от пляжа высился огромный горный массив, который отделял берег от остального материка. Казалось, что эти годы длились бесконечно. При взгляде на запад можно было даже подумать, что они становятся все выше и выше. Почти у самого горизонта горы становились такими же большими, какими были и непроходимые горы. Они ждали почти 2 часа, а потом Сильвия, наконец, заметила, что к ним направляется какой-то странный силуэт. Размер его был поистине огромным. Он был почти такой же большой, как вся очаровательная красавица. Силуэт был практически идеально круглый. Это исключало, что он принадлежал чему-то живому. Логично было бы предположить, что объект такого размера даже должен был быть чудовищно тяжелым, но он почему-то летел, причем очень плавно, словно просто плыл по воздуху. Между силуэтом и ведьмами еще находились деревья, поэтому рассмотреть объект было сложно. Впрочем, Сильвия заметила, что он постоянно поднимался вверх, значит, вскоре он уже будет лететь над горами. Через некоторое время силуэт заметили все ведьмы до единой. «Боже, что это такое?» — неверяще воскликнула Лотус, ошарашенно всматриваясь в небо. «Сестра Пепел, ты что-нибудь подобное раньше видела?» Эвелин дернула Пепел за рукав. «Нет». Пепел была так же удивлена, как и остальные. «Я тоже впервые это вижу. Кажется, ведьмы из ведьмовского объединения решили нас таким образом поприветствовать», — вздохнула Сильвия. Она, наконец, рассмотрела, что под огромным сферическим летящим объектом висит корзина. Рядом с корзиной летали Мэгги и еще какая-то неизвестная ведьма. А потом ее внимание привлекла огромный желтый кусок ткани, висящий под корзиной, на котором была надпись «Добро пожаловать в городок пограничный». Глава 256. Пролог новой жизни. После того, как корзина приземлилась, из нее вылезла женщина, примерно лет 30 на вид. У нее были красивые волосы длиной до талии. Она радостно поприветствовала ведьм. «Привет всем! Добро пожаловать в городок пограничный! Меня зовут Венди!» И, заметив Пепел, радостно той улыбнулась. «И ты тоже приехала!» «А не та ли эта ведьма, о которой упоминала Пепел?» Промелькнула в голове Сильвии мысль, и ведьма решила присмотреться поближе. Взглянув на Венди и Пепел, она пришла к выводу, что эти двое уже знакомы. «Добро пожаловать! Можете называть меня Анной?» Перед взором Сильвии появилась еще одна ведьма. Глаза у нее были ярко-синие и очень привлекали внимание. Но Сильвия поразила кое-что другое. Магический потенциал ведьмы. Он был такой огромный, мощный и, казалось, был без единого изъяна. Он выглядел словно медленно вращающийся твердый куб, окрашенный в 3 цвета — черный, белый и серый, который всасывал в себя магию из окружающей среды. «Какая изумительная сила!» Сильвия впервые видела человека, чья магия словно давила на других людей. «Эй, а меня зовут Молния!» — сказала девочка, которая летала вокруг шара рядом с Мэгги. Сама же Мэгги сидела у нее на плече. «Угу!» Когда Пепел представила всех прибывших с острова спящей ведьм, Венди жестом пригласила их занять место в корзине. «Огромный воздушный мешок над нашими головами называется воздушный шар, и пока в нем будет горячий воздух, мы можем перелетать над горами и добраться до города». Затем она замолчала и обернулась к Пепелу. «Ты точно не хочешь полететь с нами? Думаю, его высочество будет рад тебя видеть». Вряд ли он будет рад человеку, который пытался увести у него ведьм. Рассмеялась Пепел. Придется тебе позаботиться об этих ведьмах. Ну ладно, с сожалением ответила Венди. Не беспокойся, я о них достойно позабочусь. «В таком случае всем приготовиться», — сказала Анна. «Наблюдающий за облаками взлетает». Не успела Сильвия почувствовать дрожь под ногами, как корзина уже оторвалась от земли. Высунув голову за пределы корзины, она увидела, как Молли и Пепел машут им руками. Чем выше поднимался воздушный шар, тем меньше становился оставшиеся на земле ведьмы, и в итоге они стали размером с не больше человеческого ногтя. Сильвия сообразила, что Венди умеет контролировать ветер. Воздушный шар помчался по воздуху над Грейкаслом в сторону городка Пограничный. Сильвия впервые смотрела на землю с такой высоты. Несмотря на то, что горы и камни обычно не были ей помехой для наблюдения, раньше у нее возможности осмотреть так много за раз не было. Так что, когда она попыталась было активировать свое магическое зрение, то чуть не потеряла сознание от того хаотичного потока информации, который хлынул в ее сознание. Она видела рифы и расщелины в глубинах океана, подземные реки, вливающиеся в море, закопанные в земле кости животных и вечно меняющиеся слои подземных пород. Пытаясь упорядочить этот поток картинок, Сильвия почувствовала, как ее голову разрывает чудовищная боль, и потом магический поток вдруг истощился. Быстро прекратив подачу магии, Сильвия бессильно опустилась на пол корзины, опираясь спиной о ее край, пытаясь перевести дыхание. «С тобой все в порядке?» — спросил кто-то. Открыв глаза, Сильвия обнаружила взволнованную Венди. «Ну, у меня слегка закружилась голова. Пару раз глубоко вздохни. Должно пройти», — улыбнулась Венди. «У многих людей тошнит, когда они в первый раз взлетают». «Спасибо, мне уже лучше», — кивнула Сильвия. По пути атмосфера между ведьмами была довольно дружелюбной. Все было именно так, как описывала Пепел. Венди волновалась о всех ведьмах и вела себя по отношению к новеньким точно так же, как и к остальным, не делая акцента на том, что новенькие чужие для нее люди. Анна же была не особо разговорчивой, но охотно отвечала на вопросы других ведьм. Молния, которая, очевидно, была хорошей подругой Мэгги, стала очень активной личностью и время от времени прилетала в корзину, чтобы перекинуться с другими ведьмами парой-тройкой фраз. Мэгги же была знакома обеим компаниям, так что четыре новеньких ведьмы быстро расслабились, что по очереди расспрашивая Молнию о том, что происходит в городке Пограничный. А потом маленькая девочка летела за корзиной и рассказывала ведьмам историю о том, как они сражались против демонических монстров и захватчиков, а также расхваливала изобретение подарки его высочества Роланда Уимблдона. Вскоре воздушный шар остановился над замком. Глянув вниз, Сильвия не могла не согласиться с названием этого городка. Он был маленьким и удаленным от цивилизации, размером примерно с треть острова Спящий. Впрочем, вопреки всяким ожиданиям, жителей здесь было очень много. Неважно, куда именно смотрела Сильвия, на центральную площадь, на берег или на стены, везде группами стояли люди. Они сновали туда-сюда и сверху. Это все было похоже на поток. Воздушный шар приземлился прямо в дворе замка, и как только все ведьмы ступили на твердую землю, вдруг из ниоткуда раздался чудовищный грохот. Он застал Сильвию врасплох, и она замерла на месте, не зная, чего же ожидать. Остальные четыре ведьмы были также напуганы. Хони даже запрыгнула назад в корзину и испуганно выглядывала оттуда, спросила, что случилось. Венди не удержалась и расхохоталась. «Не беспокойтесь, это его высочество решил поприветствовать вас оружейным салютом». Затем ведьмы, пройдя по темному коридору, вошли в приемный зал замка. И именно там Сильвия впервые встретила брата леди Тилли. Он сидел в самом конце зала, в кресле лорда. Внешне он очень напоминал ее высочество, пятую принцессу. такие же серые волосы, отсутствие каких-либо знаков регалий и спокойное и уверенное поведение. Лицо у него было, конечно, немного проще лица принцессы, по крайней мере, при взгляде на принцессу Сильвия любовалась. Но манера держать себя в этих, у этих двоих была абсолютно идентичной. Они с одинаковой легкостью привлекали к себе внимание, даже когда просто сидели в кресле. «Добро пожаловать в городок пограничный. Я лорд западных земель Роланд Уимблдон. Думаю, вы все уже знаете, как меня зовут». Он встал и улыбнулся. «Тили Уимблдон, моя младшая сестра. Я не хочу, чтобы вы чувствовали себя здесь неловко. Так что считайте городок пограничный таким же домом, как и остров Спящий». Сильвия, не в силах подавить своего любопытства, вновь призвала магическое зрение и взглянула на Роланда. И перед ее взором не появилась так ожидаемая ею темнота. Это значило, что Роланд Уимблдон не носил камня воздаяния. Более того, в его теле не было ни единого следа магии. В ее магическом зрении он выглядел так же, как и в обыкновенном. На нем не было ни маскирующих чар, ни чар контроля над личностью. Это значило только одно. Мужчина, стоящий перед ней, на самом деле был Роландом Уимблдоном. Тилли очень четко дала понять, что делать в таком случае. Всего лишь одно предложение. Сообщить на остров Спящий. Сильвия совсем не слушала то, что дальше говорил лорд. В ее голове мысли словно смешались. Она так долго раздумывала над аргументами и словами, которые скажет, чтобы выполнить задание леди Тилли. Она даже придумала, как поступит, если их бросят в тюрьму. В результате все приготовления казались бесполезными. Ей оставалось только ждать конца месяца, когда Мэгги отправится назад на остров и унесет Тилли информацию. Но как такое возможно? Почему настоящий аристократ решил дать приют ведьмам? Почему он даже решился стать главой ведьмовского объединения? Психологический шок загнал Сильвию в что-то вроде транса, и она очнулась только тогда, когда его высочество расселял ведьмы по комнатам. Сейчас ситуация такая. Жилище для ведьмы еще не успели достроить, так что пока будете жить в замке в комнатах с другими ведьмами. Это, конечно, поможет вам побыстрее освоиться с жизнью в городке пограничной, объявил ведьмам Роланд. Сегодня вечером в вашу честь будет устроен ужин. Это будет официальная церемония. Приветствие в городке пограничной. Надеюсь, вам всем она понравится. Увидев, как именно их расселили, Сильвия облегченно вздохнула. Ее в конце концов поселили в комнате с Венди. Судя по предыдущему наблюдению Сильвии, Венди была дружелюбной взрослой ведьмой, с которой будет легко подружиться. Впрочем, кроме Венди, у и Сильвии в комнате будет жить еще одна ведьма по имени Найтингейл. Сильвия никак не могла перестать размышлять, удастся ли ей подружиться и со второй соседкой по комнате. Глава 257. Тайна. С того самого момента, как в городок пограничный прибыли ведьмы, с острова Спящий Роланд находился в самом бодром расположении духа. Он даже после банкета, наевшись и напившись как следует, не смог уснуть. Пришлось еще вставать и опрокидывать в себя порцию ликера, а потом вновь попытавшись лечь спать. К утру следующего дня он проснулся от пения цикад во дворе и с абсолютно спокойным разумом. Он, полный энергии, вскочил с кровати и отправился в душ. Быстро там ополоснувшись, Роланд сразу же отправился к себе в кабинет. Он вошел туда в то время, когда на дворе уже полностью рассвело. И несколько раз оглянулся, в кабинете не было знакомой фигуры. Обычно Роланд, входя в рабочий кабинет, заставал Найтингейл, лежащий на одном из диванов. Но в этот раз тут ее не было. Ухмыльнувшись, Роланд уселся за письменный стол и вынул из ящика блокнот, собираясь приступить к разработке второго комплекса тренировок для ведьм. Он попросил Венди и Скролл сначала познакомить новых ведьм с городом, чтобы они поскорее смогли вписаться в здешнюю жизнь. Он собирался угощать ведьм одним пряником за другим, чтобы они в полной мере узнали радости жизни в городке пограничной. Даже если они и не решатся остаться здесь жить навсегда, то, по крайней мере, расскажут о чудесах, увиденных здесь своим сестрам на острове Спечий. Найтингейл вошла в кабинет, когда солнце уже почти взошло полностью. «Ой, вы что, в самом деле сегодня так рано проснулись? Только не говорите, что Лили была права насчет того, что вы дождаться не могли прибытия новых ведьм». «Что за ерунду ты говоришь?» — улыбнулся Роланд, а затем положил на стол мешочек с жареной рыбой. «Как дела? Подружились уже с новой сестрой?» «Сестрой?» — Найтингейл пожал губами. «Я бы не стала так сразу ей верить». «Что произошло?» Найтингейл схватил мешочек и, повернувшись, отправилась к дивану. «Ведьма по имени Сильвия. Половина всего, что она там вчера говорила, было ложью. И хоть они против нас не замышляют ничего кровавого и подлого, но она однозначно очень сильно не договаривает». «Ну, это ведь можно понять. Роланд, казалось, это совсем не задело. Может, она просто хотела узнать, настоящий ли я Роланд Уимблдон или нет?» «Чего?» Найтингейл ошарашенно замолчала. «Ну, если бы один из твоих близких родственников очень быстро и кардинально изменился, то ты бы тоже захотела проверить, не подменили ли его или мне подчинили своей воле другие люди», — сказал Роланд, улыбнувшись. «Думаю, Тилли, именно так про меня сначала и подумала. Когда я жил в столице, то вел довольно легкомысленный образ жизни, ничему не учился. Я издевался над слабыми и не трогал сильных. Возможно ли, что такой человек, каким я был, внезапно отрастил себе хребет и принялся защищать ведьм?» Все, что Роланд говорил о прежнем хозяине его тела, было истинной правдой. Например, один из доставшихся ему воспоминаний о детстве принца было то, как Роланд играл во дворце и случайно расколотил несколько чашек из кристального стекла. Чтобы избежать наказания, он не только свалил всю вину на Тилли Уимблдон. Нет, дабы сделать так, чтобы подозрения точно пали на сестру, он толкнул 7-летнюю девочку прямо на осколки от стекла. Неудивительно, что с таким прошлым Тилли крайне негативно относилась к брату. И это было вполне естественно, что теперь она сомневалась в том, что поведение брата могло так разительно измениться. Теперь-то он, казалось, был совсем не самим собой. Впрочем, всем, кто знал предыдущего принца, могли бы сразу же заподозрить подмену. «Вы так говорите, что мне теперь и самое интересно», — с любопытством заговорила Найтингейл. «Вы вообще и вправду Роланд Уимблдон или нет?» «Одновременно и да, и нет», — ответил Роланд, разведя руками. Найтингейл шокированно уставилась на него. «Почему мой дар говорит, что вы не врете?» «Потому что я не вру». Дар Найтингейл мог засечь только добровольно сказанную ложь, а Роланд сам считал, что говорит правду. Найтингейл долго чесала себе лоб, хмурилась, но потом решила прекратить об этом размышлять. «Ладно, позже спрошу об этом у Анны. Неважно, я знаю того Роланда, который сейчас стоит передо мной. Все остальное неважно». «Конечно, ты узнала меня уже таким, каким я есть сейчас», — улыбнулся принц. После завтрака Роланд собрал всех ведьм с острова Спящий и у себя в кабинете. «Доброе утро, ваше высочество», — поклонились ведьмы. «Расслабьтесь, я не особо настаиваю на этикете. Можете разговаривать со мной так же, как и с Тилли», — — отмахнулся от них Роланд. «В течение первой недели никакой работы я вам давать не буду. Вместо этого вам следует ознакомиться с городом и стилем жизни здешних людей. Можете свободно выходить в город. Никто там вам ничего не скажет насчет того, что вы ведьмы. И ловить вас, чтобы сдать вас в церковь за деньги, никто не станет. Я уничтожил все церкви по всей территории западных земель, так что теперь сейчас так же спокойно, как и на острове Спящий. Думаю, вы все уже в курсе, по какой причине ведьмам приходилось терпеть демонические укусы, поэтому тренировки для вас — это необходимость. Днем можете делать что угодно, при условии, что не будете забывать пообедать. А вот вечером у вас будут проходить уроки. Там учат письму, чтению, математике и естествознанию. Может, Тили вам уже рассказала о том, что магический потенциал ведьмы можно развивать. И после дня ее взросления, чтобы это сделать, необходимо для начала приобрести кое-какие определенные знания. Те, кто в этом заинтересован, можете по вечерам ходить на лекции со здешними ведьмами. И так далее. Каждый месяц каждый из вас будет получать по одной золотой монете в качестве зарплаты. У нас также есть выходные, а еще вы можете взять оплачиваемый отпуск. Если пока не знаете, что это, то поинтересуйтесь потом у Венди. В общем, расписание для дня у вас будет такое же, как и у ведьм из ведьмовского объединения. В конце концов, городок пограничный — это точно такой же дом для ведьм, как и остров Спящий. Затем Роланд на пару секунд замолчал. Следующей нашей задачей будет испытание ваших возможностей. То, что написала Тили, мне не до конца понятно, но демонстрировать вашу силу здесь будет не очень удобно. Так что давайте пойдем куда-нибудь, где попросторнее. «Пожалуйста, подождите минуточку. Ваше Королевское Высочество, у меня для вас кое-что есть». Вдруг заговорила Сильвия. «Да, что такое?» Ведьма развязала сверток, который держала в руках, и положила на письменный стол. Роланд Стол Роланда, несколько желтых пергаментов и письмо. «Леди Тили нашла эти документы в руинах на фьордах. Она хочет спросить, понимаете ли вы язык, на котором они написаны?» Роланд, нахмурившись, распечатал письмо. Оно было не особо длинным, так что он быстро его дочитал, и то, что он прочел, поразило его до глубины души. Они нашли явно рукотворный остров, находящийся почти на самом дне океана, который устоял даже после сотен лет вечных приливов и отливов. Внутри была рабочая подзорная труба, в которую можно было рассмотреть каменные ворота на утесе. Интересно, зачем там вообще это все построили? Пару строк в конце письма заставили Роланда вздрогнуть. Он был точно уверен в том, что где-то уже их видел. «Быстро сходи и приведи сюда Скролл», — приказал он Найтингейл. Вскоре прибежала Скролл, которую Найтингейл нашла в ратуше. Она призвала свою магическую книгу, и принц открыл ее, нахмурился. Сравнив священную книгу, которую Кара принесла из восточного леса, и те пергаменты, которые Тилли нашла в руинах, он пришел к выводу, что надписи там были сделаны одними и теми же символами. Таким образом, догадка Тилли подтвердилась. Руины были когда-то построены одними и теми же людьми. Но если это построила церковь, то зачем ей их забрасывать? Более того, они бросили не только величественные здания, но и все записи, сделанные 450 лет назад, что именно церковь хотела скрыть. На улице стоял последний месяц лета, солнце светило очень жарко, но, несмотря на это, Роланд почувствовал, как по его телу пробежал неприятный холодок, не предвещающий ничего хорошего. А если та каменная башня, которую молния нашла в сокрытом лесу, была такими же руинами, и все эти демонические звери-дьяволы, святой город Такила, что, черт возьми, здесь произошло 450 лет назад? В глубине души Роланд чувствовал, что ничего хорошего. Глава 258. Ведьмы с острова Спящий. В письме также было сказано, что Тили самостоятельно пыталась перевести документы и интересовалась, может ли ведьмовское объединение ей в этом помочь. Роланд решил в своем следующем письме написать Тилии о дьяволах и святом городе Такиле. Еще он решил приложить в ответ нарисованный сарай картинки о том, как ведьмы сражались с дьяволами. Может, эта информация будет для Тилии полезной? Такую информацию скрывать не стоило, и как только он сообразит, что же такого произошло 4,5 века назад, это поможет ему подготовить план дальнейших действий. Может, они случайно наткнулись на слабое место церкви? Ведь если в тех записях не содержалось ничего потенциального для церкви опасного, то тогда причины прятать эти записи не было никакой. Роланд был уверен в том, что найденные Тилли записи были именно чем-то, что церковь изо всех сил желала спрятать от посторонних глаз. Если еще было полезно отправить кого-нибудь на разведку в каменную башню в сокрытом лесу, путь к руинам на востоке региона Морского Ветра был, к сожалению, перекрыт церковью, а те руины, что на фьордах большую часть года проводят под водой. К тому же, там ничего, кроме огромной стопки книг в секретном кабинете, и не было. А вот в сокрытом лесу редко можно было увидеть что-то, сделанное человеком. Даже церковь не могла бы с легкостью добраться до башни, так что, возможно, именно туда и следовало бы направиться в поисках подсказок. Но рассказ молнии о встрече в башне дьяволе также не давал Роланду покоя. Это значило, что в экспедицию туда следовало взять и ведьм. Но если в процессе хоть одна ведьма погибнет, то Роланд себе этого не простит. Он несколько раз это обдумал и пришел к выводу, что повременится с экспедицией до тех пор, пока не экипирует всю первую армию оружием нового образца. Затем он отправит солдат вместе с ведьмами в лес. И сообща, они, если что, смогут справиться с каким угодно встреченным дьяволом. Пытаясь подавить волнение, он заставил себя улыбнуться. «Я понимаю, что именно пытается сделать Тилли. Я напишу ей письмо с описанием всей ситуации. Но для начала давайте все-таки проведем испытание ваших возможностей. В конце концов, в мирное время единственным верным решением проблемы были попытки развить магический потенциал ведьмы по максимуму. И потом, когда наступит военное время, они, по крайней мере, смогут активно бороться с противником». Испытание было решено провести за городскими стенами. Чтобы предотвратить случайных свидетелей, Роланд приказал первой армии окружить полигон и задерживать всех, кто пытается войти или выйти. Первой на испытание вызвалась ведьма по имени Лотус. Она была примерно ровесницей с Найтингейл. У нее были короткие черные волосы и довольно симпатичное лицо. В общем, она тоже выглядела мило. Низкая, примерно с 1,5 метра, и худенькая девушка. Но по сравнению с, например, Найтингейл, она выглядела как ребенок, который еще полностью не вырос и не окреп. Но было в ней кое-что, что назвать было слабым, не повернулся бы язык. Это ее способности. Она могла менять топографию земли, на которой стояла в радиусе до 5 метров от себя. Когда Роланд прочел о ее способностях в письме, то не особо удивился, а вот теперь он был по-настоящему шокирован. Во время испытаний Лотус заставила всю землю позади себя вырасти вверх, словно земляной столб. Столб разрушился только тогда, когда дорос до 7 или 8 метров в высоту. Лотус рассказала, что чем рыхлее на поверхности, тем меньше магии уходило на ее трансформацию, но в результате было довольно слабым. Построенные таким образом дома и стены можно было легко сломать. Из гравия же было довольно тяжело что-то строить, видимо. Ведьма могла лишь менять форму материала, но не его свойства. Впрочем, проблемы с хрупкостью некоторых материалов можно было решить, увеличив их количество и толщину стен. Роланд попросил продемонстрировать, как ведьма строит дома, но, очевидно, почва на западных землях была не такой плотной, как на острове Спящий. Лотос несколько раз спрессовала взметнувшийся в воздух песок, перед тем, как, наконец, сформировать из него здание с проемами для окон и двери. Но чтобы здание нормально держалось, стены пришлось сделать полуметровой толщины. Готовый дом выглядел как грубая пещера, и жилищем его можно было назвать только очень условно. Он явно проигрывал в сравнении с аккуратными и красивыми кирпичными домиками, которые были выстроены в новых районах городка. Впрочем, жить в доме, похоже, на пещеру было гораздо удобнее, чем в деревянном сарае, в щели которого постоянно дул ветер. По крайней мере, зимой построенный лотос дома можно было обогревать с помощью жаровни. Роланд решил, что если он успеет достроить кирпичные дома до наступления демонических месяцев, то временно воспользуется вот таким землянками. Последним этапом тестирования было подведение итогов. Магия Лотос относилась к призывной, и у этой ведьмы не было никаких побочных способностей, и магия работала в радиусе 5 метров от Лотос. Камень воздаяния мог оказать влияние на колдующую ведьму, но уже измененная ею земля не возвращалась в изначальную форму. «Какой у нее уровень магии?» — поинтересовался Роланд. Выглядит как коричневый циклон со штормом посередине. По сравнению с другими ведьмами, у нее большой запас, — ответила Найтингейл, — почти такой же, как у Ливс. Скорость поглощения. Когда она поднимает землю, то магия уходит медленно, — сказала Найтингейл, рассматривая каменную стену, сотворенную лотос. А вот когда она придает земле какую-либо форму, то магия улетает очень быстро. Боюсь, что она может активно использовать магию только 3-4 раза, не больше. Роланд кивнул. Объем магии у Ливс был третьим по величине среди всех ведьм ведьмовского объединения, уступавшим только Анне и Сарае. В конце концов, чем больше у ведьмы был магический запас, тем больше она могла колдовать. За исключением, конечно, случаев вроде Найтингейл и Молнии. Уровень поглощения магии у них, у их способностей был очень низок. Так что они целыми днями могли потихоньку расходовать свой запас, при этом не уставая. Записав информацию в книгу, Роланд был готов ко второму испытанию. «Кто следующий?» «Я!» Затрясла рукой Хони. Роланд улыбнулся, увидев ее энтузиазм. «Ну ладно, для начала покажи мне, что ты умеешь». Девушка по имени Хони ростом была чуть ниже, чем Лотос. Она достигла своего дня взросления всего лишь прошлой зимой и, казалось, была очень живым и активным человеком. На голове у нее росли длинные кудрявые коричневые волосы, которые почему-то напоминали Роланду покрытые шоколадом пончики. Когда девушка была на пару тонов темнее, чем у остальных, и на руках у нее... и шее у нее висели браслеты из клыков каких-то животных. Еще главным даром был язык зверей. Она могла приручить всех зверей в радиусе действия своей магии. Она приручала магии зверей, а потом те охотно выполняли все ее приказы. Впрочем, возможности приказов были ограничены возможностями животных. А после удачного выполнения задания приручение пропадало, либо его можно было снять по желанию самой ведьмы. А еще у Хони был довольно занимательный побочный дар — животный посланник. Ведьма могла передавать приручение посредством животных. Например, если бы рядом с ней оказался лишь маленькая птичка, то Хони могла бы дать ей команду отправиться на поиски кого-то более сильного и скинуть приручение на него. Впрочем, результат не зависел от самой Хони. Иногда птички находили китов, иногда орлов, иногда еще кого-то. Обе способности можно было напрямую заблокировать камнями воздаяния, как в процессе колдовства, так и в процессе, поднеся камень к заколдованному животному. Животное в тот же миг сбрасывало с себя команду и улетало. На количество затрачиваемой магии также влиял размер животного. Согласно словам самой Хони, за раз она могла контролировать до 10 птиц. Но если нужно было, например, приручить корову, то она справилась бы максимум с 2 или 3. Третьей на испытание вызвалась Эвелин. На первый взгляд ей было лет 25-26, и разговаривала она с атипичным для жителей столицы акцентом. Слышав ее акцент, Роланд чувствовал что-то до боли знакомое. Согласно краткому описанию ее возможностей, данному теле эта ведьма могла менять вкус и качество плохого вина по желанию. Она могла придать вину вкус любого алкоголя, который когда-либо продавала сама. Роланд выбрал ее по вполне очевидным причинам. Ему нужно было добывать чистый алкоголь. И раз уж эта ведьма может превратить плохой эль во вкусное фруктовое вино, то превращение вина в ликер не станет для нее проблемой, не так ли? Ради этого случая Роланд даже подготовил несколько бутылок хорошего вина крепостью от 50 до 95 градусов. Эти вина были довольно крепкими, но от пары-тройки глотков не могли случиться ничего страшного. Единственной проблемой было то, что скоро удастся убедить ведьму, что прозрачная жгучая глотку жидкость тоже была каким-то в смысле вином. Но пить вино на улице под лучами палящего солнца не было хорошей идеей. Они ведь не принесли с собой ни вкусных закусок, ни льда, ни даже стеклянных чашек для вина. К тому же, если Роланд прямо сразу заставит ведьму пить водку, то та вполне может решить, что он пытается напоить ее ядов. Поэтому он пришел к выводу, что этим всем они будут заниматься за ужином. Поэтому он просто поспрашивал у Эвелин несколько вопросов и переключился на одну из оставшихся ведьм. Глава 259. Ведьмы с острова Спящей. Четвертый по счету испытывали Сильвию. Каждый раз, встречаясь с ней взглядом, Роланд чувствовал себя не в своей тарелке. Это случалось не потому, что Найтингейл рассказала о лжи Сильвии. В этом мире полностью откровенности можно было быть только с очень близкими друзьями и родственниками. Сам Роланд давно уже привык ко всяким слухам и явному подхалимажу. Но при взгляде на ведьму Роланд чувствовал, что у него не получается от нее ничего скрыть. И, что еще хуже, он знал, что это не предчувствие. Таков был магический талант ведьмы. Она могла игнорировать все визуальные барьеры, так что никакая одежда от ее пристального взгляда не спасла бы. А в глубине души Роланд понимал, что ему самому не хочется иметь такой дар. Особенно в те моменты, когда он, садясь на стул, неосознанно скрещивал ноги. Внешне эта ведьма также очень сильно отличалась от своих сестер. Волосы у нее были аквамариновыми и спадали на плечи густыми локонами. В общем, она выглядела так, словно только что сошла с какой-нибудь картины. В ее, казалось, бездонных карих глазах плескался свет, словно они были крошечными зеркалами. Вглядевшись ей в глаза, Роланд почему-то подумал, что в любой момент из них может выстрелить красный луч света. Дар Сильвии было легко проанализировать с помощью магической силы. Она могла видеть все вокруг себя, включая то, что находилось у нее за спиной. Еще ее магическое зрение могло по желанию самой Сильвии игнорировать все барьеры. Еще у нее был один побочный дар, чем-то похожий на дар Найтингейл. Сильвия могла видеть скопление и потоки магии. Собственно, этот факт несказанно удивил Роланда. Раз побочные способности этих двух ведьм были так похожи, то могла ли существовать ведьма, у которой основной дар был таким же, как у Найтингейл? Он поинтересовался насчет этого у Сильвии, и она, немного замешкавшись, ответила, что из сотен ведьм, живущих на острове, спящий подобным даром не обладает никто. Затем Роланд почувствовал, как Найтингейл ущипнула его за левую лопатку. Значит, Сильвия сказала правду. Возможно, на острове было слишком много ведьм, чтобы по ним полноценно судить о степени распространенности дара, как у Найтингейл. Кендалл выпал последняя очередь в испытаниях. Она, как и Анна, пережила свой день взросления в прошедшие демонические месяцы. Раньше, когда она была еще подростком, ее дар был мог только поджигать свечи, масляные лампы, факелы и прочее. Но после взросления ее магия стабилизировалась, что очень повлияло на возможности ведьмы. А после пережитого дня взросления ведьма развивала в себе еще один дар. Она могла фиксировать у объекта какой-либо признак. Например, кубик льда, на который Кендалл повлияла своей магией, не таял даже после под жарким солнцем. На первый взгляд, этот дар казался просто идеальным. С его помощью Роланд мог бы сделать так много, что он сейчас сделать не мог. Но, увы, после нескольких испытаний ему стало ясно, что дар ведьмы имеет кое-какие изъяны. Для начала, этот дар был из категории призывных. Это значило, что ведьме необходим был прямой физический контакт с зачарованным предметом. Это, собственно, сводило на нет все мечты Роланда о сохранении температуры раскаленных предметов. Кендалл не могла помочь Роланду заполучить вечно жидкую каплю металла, которую он мог бы впоследствии использовать как вечный источник тепла для доменных печей. Никто из ведьм, кроме Анны, не мог прикасаться к раскаленным до 1000 градусов жидкостям и предметам. Проблема возникала даже тогда, когда Кендалл пыталась зачаровать длинную металлическую проволоку, один конец которой был раскален. Чем сильнее зачаровываемое состояние предмета отличалось от стандартного, тем больше магических сил уходило на само зачарование, и тем меньше держался желаемый эффект. Чтобы подтвердить эту теорию, Роланд использовал кусок льда. Подвергнув его магии Кендалл, Роланд порезал лед на две части. Одну из них бросил под палящее солнце, вторую — в бочку с холодной водой. Под палящим солнцем лед не таял около часа, тогда как в холодной бочке кусок оставался таким же твердым и холодным даже после того, как первый растаял. Это значило, что зачарование раскаленного докрасна металла было бы неэффективно. Еще на возможности магии Кендалл влиял размер объекта. Ситуация здесь была такой же, как и у Калибри и Мистери Мун. Чем больше был объект, тем больше магии на него уходило. Найтингейл, понаблюдав из тумана за магией Кендалл, поставила ей где-то между маленьким и средним объемом магии. Выглядели магические потоки Кендалл как золотой туман, который еще не сформировался в полноценный торнадо. Но, несмотря на все изъяны дара, Кендалл Роланд все равно считал эту замкнутую девушку самым удачным своим приобретением. Возможность сохранить свойства какого-либо объекта в эпоху индустриализации была просто отличным подарком. Ключевой фразой в ее даре были слова «нормальное состояние», «постоянный нагрев и охлаждение», «трение» или другие физические действия медленно, но верно выводили из строя любой материал, что зачастую сказывалось на производстве. А теперь же Роланду не приходилось волноваться о том, что от трения буры перегреются, и не нужно будет больше волноваться об изношенности оборудования. Если ключевые запчасти машин можно будет сохранить в их нормальном состоянии, то и работать с максимальной эффективностью они будут гораздо больше. Другими словами, Кендалл своей магии могла придавать материалам износа устойчивость. Вернувшись к себе, в кабинет Роланд вынул пергамент с записями о способностях ведьм, вновь его перечитал и принялся планировать дальнейшие действия. «Ну и как они?» — поинтересовалась Найтингейл, высовывая голову из тумана. «Какая-нибудь из этих пятерых вам понравилась?» «Да у них у всех способности замечательные!» — кивнул Роланд. «Что, вам понравились все пять?» Роланд пристально уставился на Найтингейл. Та в ответ показала ему язык и закинула в рот еще порцию рыбы. В данный момент самыми полезными для Роланда были Лотус и Кендалл. Лотус могла своей магией выстроить еще одну песчаную стену за уже существующими каменными стенами города. Это сэкономит Роланду расходы на цемент и прочий материал. Да и в принципе будет быстрее. Роланд решил, что работать Лотус будет на маленьком клочке земли между подножием Северных гор и рекой Чешуй. Объем работ был достаточно мал, чтобы ведьма успела закончить его до наступления демонических месяцев. При этом те стены немного ограничат рост города в ту сторону. Впрочем, при условии постоянного прироста населения городка, освоение сокрытого леса оставалось лишь вопросом времени. Стена будет проходить рядом с сокрытым лесом, иногда углубляясь в него и отделяя некоторые участки в пользу городка пограничный. Это позволит увеличить земельную площадь города примерно вдвое. То, что защитная линия удлинится, проблемой не станет. Первая армия наберет еще стрелков, а также демонических зверей будут специально заманивать на удобные для отстрела территории. Впрочем, огневая мощь первой армии по сравнению с предыдущими демоническими месяцами возросла в разы. Еще после возведения новых городских стен можно будет построить различные бастионы, окопы и укрепления по ту сторону, что тоже поможет в защите зимой. Еще Роланд намеревался попросить Лотус организовать дорогу сквозь южные горы, соединив таким образом город и мелководье. В результате он сможет построить там причал, который облегчит городу торговые сделки с фьордами. Прикинув тот объем магических сил, которые уйдут у Лотус на изменение горы, Роланд понял, что этот проект займет у него как минимум пару месяцев. Кендалл Роланд планировал занять с Анной и Люси в производстве улучшенных механических деталей для станков, используемых в производстве оружия и другого оборудования. Еще одним плюсом в таком развитии событий было то, что Анне можно было дать короткую передышку от одноразового производства. Задача Сильвии была проста и тривиальна – исследовать здешнюю шахту на северном склоне в сокрытый лес. Согласно рассказам шахтеров, северная шахта была естественным образовавшейся пещерой с сотней туннелей, и никто не знал, где эти туннели кончаются. Сейчас шахтеры исследовали только 20 из них, практически очистив их от руд и примесей, но больше всего Роланду было интересно подтвердить или опровергнуть слухи о том, что эта шахта когда-то была логовом какого-то древнего монстра. И раз уж у него теперь была ведьма, умеющая смотреть сквозь стены, то Роланд собирался полностью исследовать шахту и нарисовать подробную ее карту. В процессе исследования можно было прибегать к помощи Лотус, чтобы сделать процесс добычи руды легче. Но Роланд совсем не знал, что ему делать с ведьмой по имени Хони. Возможно, ее дар можно будет использовать для усовершенствования системы передачи сообщений. У него пока не было радио, так что самым быстрым способом доставки писем были птицы. Может быть, Хони сможет организовать для него несколько почтовых голубей? Им не обязательно быть такими же умными, как и Мэгги. Главное, чтобы они быстро носили письма из одного места в другое. Глава 260. Перламутровое мыло и вино. Солнце медленно опустилось за западные горы, и жара на улице наконец стала спадать. На улице то и дело раздавался стрекот цикад днем, прятавшихся от палящих лучей солнца. Впрочем, для ведьм с острова Спящий даже в замке было слишком жарко по сравнению с прохладным океанским бризом на фьордах. Покрытая потом Эвелин поднялась на второй этаж, и как только она толкнула дверь в спальню, оттуда ее обдало потоком холодного воздуха. «Сегодняшние испытания тяжело тебе дались», — обратилась к ней взрослая черноволосая женщина, улыбаясь. «Как все прошло, кстати». Эту ведьму звали Скролл. Она была самой старшей среди живущих здесь ведьм и, наверное, самой доброй. Несмотря на то, что Эвелин была знакома с ней всего сутки, она уже знала, насколько сильно та заботится об остальных. «Я не знаю», — неуверенно ответила Эвелин. «Остальные ведьмы так или иначе похвастались своими возможностями, а когда, наконец, дошла моя очередь, его высочество только лишь задал мне пару вопросов. Это потому, что он решил, что мой дар бесполезен?» Скролл подошла к ней поближе и протянула Эвелин чашку холодной воды. «Нет таких возможностей, которые были бы бесполезны. Это люди, пока еще не нашли им применение. Его высочество часто так говорит, так что не стоит беспокоиться по этому поводу». Но Эвелин взяла протянутую чашку и пыталась что-то сказать, но замолчала. «Ты волнуешься о том, что он решил, что ты бесполезный, поэтому ты окажешься в стороне от других ведьм?» Скролл не сдержалась и хихикнула. «Если бы мы были той ведьмовской ассоциацией, которая была до визита в городок пограничный, то да, такое было бы возможно. Но его высочество с самого первого мига нашего знакомства относился ко всем ведьмам одинаково. Можешь спросить об этом у Калибри?» Копающаяся в шкафу в поисках одежды девушка поддакнула. «Все правда. Например, нам, мне, мистере Мун, Лили и даже госпоже Нане в последнее время совсем нечем заняться. Так что его высочество предложил нам проводить время, играя в Гвент, чтобы сильно не скучать». «Чтобы не скучать?» — переспросила Эвелин, уставившись на девушку с шокированными глазами. «Ага, звучит невероятно, не правда ли? Нам приходится усердно трудиться, когда что-то нужно сделать, но когда делать нечего, то можно заниматься чем угодно. Так мне его высочество сказал», — кивнул Калибри. «Я только думаю, что его высочество немного предвзят. Он довольно близко подружился с Анной». «Конечно, ведь Анна была самой первой ведьмой, с которой он познакомился, так что их чувства друг к другу понятны», — перебила ту Скролл и постучала по лбу Калибри пальцем. «Быстрее ищи чистую одежду, да пойдем, а то, боюсь, воды нам сегодня не достанется». И, повернувшись к Эвелин, пригласила и ту пойти с ними. «А куда мы пойдем?» — поинтересовалась та. «Душ принять», — улыбнулась Скролл. «Летом нет ничего более приятного и освежающего, чем хороший прохладный душ». Когда Эвелин зашла в ванную комнату, то не сумела сдержать вопля удивления. Ей на секунду показалось, что она вошла в зеленый луг. Под ногами она чувствовала траву, а над головой у нее оказалось небо полное облаков. В окно светил желтый солнечный свет, окрашивая комнату в золотые оттенки. «Это произведение сарая», — рассмеялась Кролл. «И это не просто декоративные рисунки. Поймешь, когда снимешь ботинки». Решив последовать совету, Эвелин сняла свои деревянные сандалии и поставила их на палочку для обуви, а затем босиком ступила на траву. И тут же поняла, что именно имела в виду Скролл. Ступнями она ощутила, словно идет по настоящей мягкой траве. Ощущения были очень похожи на те, которые получаешь, решив босиком походить по газону после дождя. В это время Скролл разделась и расплела свои тяжелые косы, свободно распустив волосы. Затем, как заметила Эвелин, она вдруг подошла поближе к стене, повернула клапан, и вдруг из трубы на потолке хлынул поток воды, полностью омывая ведьму. «Ну как, удобно, не правда ли?» К Эвелин подошла Калибри и протянула ей что-то круглое. «Вот, держи. Эту вещь его высочество специально сделал для душа. Ощущения от нее просто замечательные. Пойдем, покажу, что с ним делать». Вернувшаяся в спальню Эвелин не могла не согласиться, что теперь все ее тело словно стало легче. Раньше она никогда не принимала настолько освежающую ванну. Сначала она натерлась мылом, покрывшим все ее тело с смешными пузырьками, а потом смыла его под струями теплой воды. Вся та грязь, которую ведьма чувствовала у себя на теле, в одночасье смылась под напором воды, оставив после себя только свежесть. А теперь даже душный воздух словно бы стал прохладнее. Облачившись в чистую одежду, Эвелин все еще могла уловить тонкий аромат роз, идущий от ее кожи. Получается, ведьмовское объединение постоянно живет в таких условиях. Где-то в глубине души Эвелин все еще не могла поверить в происходящее. Она родилась в столице, в семье, которая владела трактиром. Несмотря на то, что в трактире ее семьи захаживали лишь простолюдины, разговоры там постоянно крутились о том, как же живут богачи и аристократы. Так что Эвелин, подавая клиентам вино, много чего наслушалась. Она слышала про блестящие ванны, наполненные хорошим вином или молоком с лепестками роз. Но ни один самый смелый слух ни в какое сравнение не шел с тем, что лично она сегодня пережила. По крайней мере, Эвелин думала, что ни одна наполненная вином или молоком ванна не сможет подарить такого освежающего чувства. Впрочем, в этом замке жил принц, так что его стремление ко всяческого рода удобствам было логичным. Но то, что ведьмы тоже могли наслаждаться такими же привилегиями, как и принц, было для Эвелин чем-то труднопостижимым. Еще до того, как она успела... Когда она уехала на остров Спящий, Эвелин поняла, что жизнь даже с минимальными удобствами была для некоторых людей практически недостижимой мечтой. «Есть хочешь?» — поинтересовалась Скролл, вытирая волосы. «Скоро будет ужин, так что надо идти в зал». Гостиная находилась на первом этаже. В ней стоял длинный деревянный стол, сервированный различными блюдами. Поверхностно оглядев стол, Эвелин насчитала 6 горшочков с мясными блюдами и яичный суп, суп из овощей и жареные грибы. Выбор блюд не особо отличался от такового на вчерашнем пире. Ведьмы дождались, пока на ужин спустятся все до единой, а потом принялись за еду. Вскоре Эвелин заметила, что некоторые ведьмы едят не только вилкой и ножом, но еще и деревянными палочками. То же самое касалось и его высочества. Он очень редко брал в руки вилку с ножом, предпочитая есть палочками. Он очень ловко управлялся сам странным прибором. Видимо, для удобства пользования палочками вся еда на столе была порезана на маленькие кусочки. Это очень отличалось от привычного Эвелин способа подачи еды. В тавернах, например, кур и мясо подавали большими кусками. Здесь же повара мелко нарезали даже жареные свиные окорока, срезав с костей все мясо. Когда ужин подошел к концу, его высочество вдруг захлопал в ладоши и заговорил. «Я недавно изобрел еще 2 вещи и хочу пустить их в продажу, но пока не уверен, что из этого выйдет. Я хочу, чтобы вы все их попробовали и поделились мыслями. Что-нибудь съедобное? Ну хорошо, давайте попробуем». «И мне, угу!» Местные ведьмы согласно загалдели. Увидев такую реакцию, Эвелин шокированно посмотрела на Скролл, та улыбнулась и объяснила. «Его высочество постоянно изобретает всякие вещи. Мыло, например, или какой-нибудь парфюм. Палочки для еды, опять же, или мороженое. И перед тем, как пустить это все в производство, он разрешает нам первыми их оценить». Принц, откашлившись, продолжил. «Первая вещь — это новое вино. Его можно сравнить с обычным элем, но вкус у него гораздо богаче и приятнее, а еще он гораздо крепче, так что попробовать его могут только взрослые ведьмы». «Ваше высочество, это ж нечестно!» — завопила молния. «Да я могу выпить больше, чем взрослые матросы. Даже если и так, все равно нельзя». Молния фыркнула и обиженно поджала губы, на что Роланд никак не отреагировал. Вместо этого он приказал слугам подать взрослым ведьмам по порции ликера. Перед Эвелин поставили 3 чаши. Все 3 были сделаны из кристального стекла, так что ведьма увидела, что в них находятся разные напитки. В одну чашку была налита прозрачная жидкость, которая была очень похожа на воду. Во второй чашке находилось что-то похожее на молоко, а в третьей что-то оранжевое. Приглядевшись, Эвелин увидела, что в последней чашке плавают маленькие кусочки фруктов. Видимо, это было нефильтрованное фруктовое вино. Итак, это белое вино, смешанное с апельсиновым соком, белое вино с молоком и, наконец, чистое белое вино, объявил Роланд. Туда можно добавить лед по вкусу, но чем больше льда, тем водянистее будет вкус. Затем он улыбнулся Эвелин. Ты долгое время жила в столичном таверне, а еще ты умеешь создавать различные напитки. Я очень жду твоего заключения по поводу этого нового вина. Сердце Эвелин словно бы опустилось вскачь. Слегка успокоившись, она подняла чашку с оранжевым напитком и отхлебнула. И, как и говорил его высочество, вкус белого вина оказался гораздо ярче, чем вкус Эля. Ей даже немного обожгло гортань. На языке появилась легкая горечь, но апельсиновый вкус ее очень быстро заменил. Вкус вина и сока причудливо сочетались во рту, образуя что-то абсолютно новое. И Эвелин никогда еще не пробовала что-то аналогичное этому напитку. Вкус второй порции белого вина, смешанного с молоком, оказался намного мягче, он практически не огорчил. Кроме простого коровьего молока, Эвелин распробовала еще что-то сладкое, мед или сахар. Она не была уверена. На вкус эта порция оказалась тоже довольно приятной и ни с чем не сравнимой. Эвелин решила взять последнюю чашку. Оно уже предвкушало результат. И, как она ожидала, вино сначала обожгло ей язык, а потом и горло. В этой порции не было никаких примесей, так что она, наконец, распробовала чистый вкус белого вина. Сначала оно жглось, а потом оставляло сладковато-горькое послевкусие. «Все 3 представленных вами вина довольно незабываемы», — сказала она, оставив в сторону кружку и глубоко вздохнув. «Ваше королевское высочество, возможно, некоторым людям не понравится этот крепкий и приторный вкус, но, думаю, истинным ценителям вина вряд ли откажутся от употребления вина с таким богатым вкусом». «Правда?» — рассмеялся Роланд. «Я рад это слышать. В последнем стакане, увы, было не самое крепкое вино. Я уверен, что смогу еще улучшить его вкус, так что, надеюсь, ты еще раз попробуешь его, когда придет время». «Он выбрал меня пробовать его вина?» — задумалась Эвелин и, немного подумав, согласилась. Когда слуги унесли все чашки и тарелки, принц приказал поставить на стол много маленьких коробочек. «Это мое второе изобретение, а еще мой маленький подарок вам», — заговорил он. «Это кое-какой элемент одежды». Глава 261. Подарки. После ужина Найтингейл, держа в руках еще не открытую коробочку, отправилась к себе в спальню. С ней пошли Молния, Мэгги, Лили и мистер Римон, которые также не сводили с коробочки заинтересованных взглядов. «Ну и что-то, не удержавшись, поддразнила их Венди. Хотите взглянуть на то, что лежит внутри?» Все, кроме Лили, активно закивали. «Его сочество поступил нечестно», — пробормотала Молния. «Сначала он не дал нам попробовать вино, а теперь еще мы и без подарков остались. Он сказал, что это только для взрослых ведьм. Эх», — вздохнула Лили. «Просто подожди, пока вырастешь. Потом попросишь у него подарок, и он, может быть, подарит. К слову, мне совсем не интересно, что за одежда лежит в коробочке. Зачем вы вообще меня сюда притащили?» «Эй!» — недовольно воскликнула мистер Римон. «Я только предложила тебе пойти с нами. Силой не волокла». «Успокойтесь, это совсем не важно», — завопила Молния. «Мистер Мун уже почти взрослый, да и Мэгги тоже, но они подарка не получили». «Правильно, Уго!» — отозвалась Мэгги, откидывая прядь белых волос с лица, обнажая острый подбородок. «У меня тоже нет подарка». «Ну, у его высочества однозначно были какие-то причины так поступить». Нейтингейл тоже чувствовала какую-то неловкость. Раньше его высочество обращался со всеми ведьмами одинаково. Так почему он теперь поступил по-другому? «Давайте-ка просто посмотрим, что там внутри». Открыв коробочку, Нейтингейл увидела только странный предмет одежды. Он, похоже, был сделан из нескольких ремней и двух карманов. Дотронувшись до него, ведьма почувствовала мягкость. Видимо, эта вещь была сшита из самого дорогого шелка. Нейтингейл внимательно рассматривала вещь, пытаясь понять, для чего она, но никак не могла сообразить, предмет был слишком маленьким. «Там под ним лежит бумажка». Вдруг заметила молния. Развернув лист бумаги, Нейтингейл обнаружила не только описание подарка и способ его носки, но и диаграмму, по которой можно было отрегулировать эту вещь до нужного размера. Протянула Венди, открывшая свою коробочку с подарком. «Эта вещь называется лифчик?» Нейтингейл принялась вслух зачитывать абзац из описания. «Эта вещь облегчает тяжесть в груди, улучшает кровообращение и уменьшает дискомфорт от трения о ткань». Каждое последующее слово она читала все тише и тише, а ее щеки постепенно краснели. Эта вещь и вправду сделана для поддержки груди. Нейтингейл, не удержавшись, уставилась на Венди. Та же, в свою очередь, внимательно посмотрела на Нейтингейл. Каким-то образом ведьмы поняли друг друга. Без слов. «Ха-ха!» — расхохоталась Лили. «Теперь-то вы понимаете, почему вам не дали подарки. Эх, а теперь мне нужно перефразировать свои слова, сказанные раньше. Даже когда ты, молния, повзрослеешь, то вполне возможно, то, что тебе тогда такая штука не нужна будет». «Впрочем, как и тебе», — ответила мистер Римон, уставившись на Лили. «А мне и не хочется», — ответила та, одарив мистера Мун высокомерным взглядом. «Это должно быть чем-то напоминает утягивающий корсет», — сказала молния, не обращая внимания на перебранку сестер. Она с любопытством и завистью наблюдала за лифчиками. «Можешь надеть его, чтобы я посмотрела, как он сидит». «Конечно, нет!» — поспешно воскликнула Венди, взглянув на молнию шокированным взглядом. Затем она выпроводила юных ведьм из комнаты и только после этого спросила, почему его высочество решил подарить нам это. Нейтингейл, раздумывая об этом, тоже слегка смутилась. В том, чтобы подарить ведьмам простое нижнее белье, не было ничего странного. В конце концов, в замке и так хранилось очень много женской одежды, так что никто бы не чувствовал себя неловко. Но конкретно этот предмет гардероба был изготовлен и в разных размерах. Это значило, что перед тем, как раздавать подарки, Роланд внимательно наблюдал за формой каждой взрослой ведьмы, чтобы определить размер. От этой мысли Нейтингейл бросила в жар, и она скользнула в туман, чтобы остудиться. «Кстати, а как поступит Анна?» Нейтингейл, высунув голову из тумана, сказала: «Я ухожу, но скоро вернусь», и отправилась прямо сквозь стену. Она на пару секунд остановилась у комнаты Анны, а потом все-таки постучала в дверь. Дверь открылась, явив взглядом Нейтингейл Анну, одетую в обычную ночную сорочку. «Что-то случилось?» я хотел спросить. Нейтингейл прошла в комнату и закрыла за собой дверь. «Его королевское высочество тебе тоже подарок подарил, да? Что ты о нем думаешь?» «Я свой уже одела. Очень удобно». Нейтингейл, казалось, не была готова к такому ответу. «Уже надела?» «Угу», кивнула Анна. «Хочешь взглянуть?» «Нет-нет-нет», — замахала руками Нейтингейл. «Я просто хочу спросить. Ты не думаешь, что это как-то странно?» «Почему это должно быть странно?» спросила Анна, недоуменно смотря на Нейтингейл. «Его королевское высочество ведь уже сказал, что будет продавать их простым людям, так что нам нужно помочь ему и немного поносить их перед началом продаж. Ну еще, они очень хороши». Она похлопала себя по груди, мягкий и эластичный. К тому же на спине есть крючок. Так что носить лифчик гораздо проще, чем надевать на себя много слоев нательного белья. «Так вот оно что!» — грустно вздохнула Найтингейл. «Анну не волнует такого рода мелочи, она сфокусирована лишь на одном — на достижении цели его высочества. Возможно, именно поэтому она такая уникальная. Она слишком чиста и прямолинейна. В конце концов, Найтингейл пришла к выводу, что обязательно попробует надеть подарок его высочества. Совсем не обязательно было из-за него комплексовать». В конце концов, раньше принц тоже делал подарки, и никто не задумывался. Возможно, мне тоже стоит высказать принцу все, что я думаю, по крайней мере. Именно так и поступает Анна. Найтингейл, раздумывая над этим, вернулась в свою спальню и, взяв в руки лифчик, долгое время его рассматривала. Затем она, спрятавшись в тумане, его надела сверху. А сверху надела кофту и вновь появилась перед Венди. «Немного великоват», — сказала она, подпрыгивая. «Но все равно носить его очень удобно. По крайней мере, он не такой грубый, как то, что мы обычно носим. Мне было бы очень больно носить те мешковины. К тому же он никак не влияет на движение, так что перевязывать грудь куском ткани больше не нужно. Сама попробуй». «Нет, мне не нужно», — покачал головой Венди. «Ну да ладно», — расхохоталась Найтингейл, схватив Венди за руку и втолкнув ее в свой туманный мир. «Мне кажется, что его высочество эти штуки только из-за тебя и придумал». Сильвия пришла к выводу, что сегодня за день она увидела больше чудес, чем за последние несколько лет вместе взятых. Труба, из которой после нажатия на рычаг течет вода, мыло, которое смывает всю грязь и оставляет на коже приятный запах, и напиток, который сильно обжег ее горло. Может ли быть так, что Эвелин уже выполнила свою задачу, выпив три предоставленные его высочеством кружки вина? Но, конечно же, самым непостижимым для нее моментом ужина стали подарки. Сильвия знала, что аристократы иногда отправляют друг другу в подарок корсеты и приталенные платья, но они никогда не отправляли один лишь корсет. Кому вообще могло бы прийти в голову подарить один корсет? К тому же, такие подарки рассылались только очень близким людям, например, любовницам. Но, согласно словам его высочества, он планировал не только снабдить ими ведьм, но еще и распространить эти вещи еще дальше. Он что, по всем западным землям собирается их раздавать? Сильвия почувствовала, как у нее по спине побежали мурашки. Каким нужно быть человеком, чтобы вообще до такого додуматься? Могло ли быть так, что у принца просто извращенный интерес к ягодицам и грудям? После того, как Найтингейл втянула Венди в свой мир из тумана, Сильвия могла лишь видеть только две едва заметные тени, висящие рядом с кроватью. И раз уж они там уже довольно давно, то значит, после перепалки Венди все-таки согласилась принять подарок. А что другие ведьмы? Они что, не знают, что именно значит отправленный в подарок предмет личного гардероба? Сильвия, вспомнив предупреждение Пепел, нервно сглотнула. Та была права. Его высочество оказался очень опасным человеком, и Сильвия сделает все возможное, чтобы держаться от него подальше.